Элементарно, как булыжник. Переезд Дениса из клиники в закрытый санаторно-реабилитационный центр состоялся в режиме строгой секретности. Ночью тайно, тихо, без свидетелей. Руководил операцией Кольцов. «Зачем такая конспирация?» — спросил уже в машине у Сергея немного подавленный Денис. «Я даже с Ниной не попрощался. А она столько времени была моими глазами, руками, ногами. И что еще важнее, полноценной заменой моего травмированного мозга. С ней можно было обсудить даже то, что я не решался сказать Волгину. Да и другие. Тут работают только порядочные люди. Вряд ли Виктор Петрович наймет других». «Ты совершенно прав, старик», — с готовностью ответил Сергей. «Только так и должен рассуждать честный человек, которому нечего скрывать, прятать и не за что ждать, ножа в спину. Только с такими мыслями вступает на светлый путь судьбы прекрасный юноша, воодушевленный лишь собственной верой в разум человечества и в оглушительную победу справедливости. Так думает и невинный младенец, одуревший от теплого молока из груди матери, которая, как он уверен, никогда не даст его в обиду». «Ты издеваешься», — уточнил Денис. «Ни в коем случае. Я просто констатирую последовательность стадий. Невинный младенец становится прекрасным юношей, не утратив детских иллюзий. Прекрасный юноша превращается в честного, сильного и нужного многим людям мужчину, которому нечего скрывать. А потом вдруг что-то случается из того, что не запланировано прекрасными и невинными представлениями. И все трое оказываются одним младенцем, лишенным эйфории и счастливого опьянения от теплого грудного молока. И заметь, Денис, я никого не обидел. Более того, я безмерно уважаю честность, открытость, доверчивость и даже беспомощность. Ибо она, эта беспомощность, и есть родное дитя честности от союза с доверчивостью. Я руками и ногами голосую за всеобщее безмятежное существование. Но из подворотни уже выползает мрачный и тупой монстр с булыжником по душе всех троих. И он пытается убить одним махом и сильного мужчину, и того невинного младенца, который продолжает жить в его мозгу. И после этого выход лишь один, если осталась возможность для выхода в принципе. То есть, если жизнь все же продолжается. Сергей надолго замолчал, явно наслаждаясь собственной речью. Денис тоже задумчиво перебирал в мыслях его слова. Такие пафосные, но верные. И очень обидные для самолюбия человека, многие годы считавшего себя как минимум не мальчиком для битья. Не хотелось задавать вопросы, но он все же не выдержал. «И какой же выход, Сережа?» «Да вот такой», — охотно ответил Сергей. «Помощь циника, который никогда не был достаточно прекраснодушным юношей». Да и в раннем младенчестве наверняка хитрил с теплым молоком и подозревал родную маму в хищениях, коррупции и халатности при использовании памперсов. И при всем при этом считает, что имеет честь и свои представления о справедливости. Только циник видит черные подворотни, в которых из ядовитых испарений появляется мрачное отребье, которое питается жизнями людей. Только он может придумать, как все это вычислить. И только он может признаться себе и другим, что справедливость – это возмездие. Профессия сыщика рождается не из светлых надежд, но и из четких сомнений. Именно они становятся продуктивной практикой. Так сложно я тебе ответил на твой простой вопрос. Почему мы уехали тайно, ни с кем не попрощавшись? Кстати, Нина знает, куда ты поехал. Я тоже, как и ты, уверен, что в коллективе Волгина только порядочные люди. Но есть такой пустячок, как человеческая глупость. Или алчность. Кто-то с дуру расскажет соседке или тете, что видел в клинике. Кто-то за небольшую сумму прописью ответит на вопрос. Всякое бывает. Мое дело – что-то исключить. Они приехали к темному двухэтажному дому. Их встретили люди в черных куртках. Провели по коридору, освещенному тусклыми ночниками. Денис совсем пал духом. Но Сергей включил свет в комнате, которая должна была заменить ему больничную палату. И та оказалась не просто жилой, но и приспособленной для работы. В ней имелся письменный стол с ноутбуком и настольной лампой. «Тут удобство, душ. Открыл дверь в маленькое помещение Сергей. За этой шторкой мини-кухня. Настенный холодильник, маленькая электроплитка, посуда. Днем сможешь заполнить холодильник. Налево от выхода, на первом этаже, магазинчик. Вот твоя карта. Вместе с телефоном жена передала Нине. И самое главное, тут у тебя не будет никаких нянек с горшками. Никто к тебе без договоренности или звонка по телефону не войдет. Вот кнопки вызова персонала. Там написано, какая к кому. Ты сейчас в таком статусе, что рядом с твоей комнатой в отсеке коридора нет больше никого. Обживайся. Я тут кое-что прихватил, чтобы отметить новоселье. Сергей достал из карманов куртки небольшую бутылку коньяка, два яблока и пакет с бутербродами. Заметь, меню, включая коньяк, с разрешения Волгина, что должно тебе сказать обо всем. Ты вернулся к жизни. Приступай к ней, как говорится, с Богом. Они посидели минут 20. Пили коньяк из кружек. Ели бутерброды с колбасой. Грызли яблоки. Как в жизни. Поймал себя на полубезумные мысли Денис. За все это время после спасения он не испытал ни проблеска радости от того, что жив. Только тяжесть, боль и безнадежное понимание, что существование зависимого от всех калеки страшнее, чем смерть. И вот его, наконец, отпустили слабость мышц, скованность костей, напряжение то ли замирающего, то ли отмирающего мозга. Он в этом неизвестном доме, в чужой комнате, неожиданно встретился с собой. Денис осторожно, недоверчиво прислушивался к самому себе, присматривался, как будто со стороны. И да, он узнавал себя. Он тот, кто сам себе разрешает жить дальше и даже бороться за продолжение пути. «И как ты собираешься расследовать то, что произошло?» — спросил он у Кольцова. «Я не собираюсь, я уже. Начало всегда элементарно, как булыжник. Мы этот булыжник, кстати, нашли в твоем сквере для прогулок. Вылез из-под снега недалеко от той дыры, из которой его вытащили в ожидании тебя». Сейчас на экспертизе его сравнят с теми осколками, которые добыли из твоей головы. Кровь окончательно не смывается. Самые незаметные следы можно увидеть под определенным углом света. А поскольку камень был острым с разных сторон, есть вероятность, что налетчик мог повредить и свою руку. Удар был с большой силой. А держать такой булыжник, применяя его как оружие в перчатках, неудобно. Видеокамеры вокруг твоего дома, в сквере и на проезжей части возле него были вырублены, что говорит о хорошей подготовке нападения. Но мы обнаружили интересный фрагмент записи на шоссе напротив дома Анастасии. С этим сейчас работают специалисты. Там, в пелене метели, из мчащейся машины что-то падает. Это что-то размером с человека. Машина черная, люди пытаются рассмотреть кусочек номера, другие детали. Будем и дальше просматривать все на пути этой машины. По времени все совпадает. Мы просчитали, сколько ты добирался до подъезда. Его камера, кстати, тебя сохранила. Так, даже жарко стало. Сережа, ты сможешь встретиться с моей Мариной? Она звонила мне в полном смятении. Что-то такое то ли узнала, то ли вообразила. Но собирается, кажется, за кем-то следить. Точнее, не скажу, потому что мы с ней договорились. По телефону факты не сообщать. Имена не называть. Я в панике. Боюсь за нее. Конечно. Скажи ей, чтобы ни с кем больше не делилась. И что я заеду за ней, чтобы отвезти к тебе. Тогда и поговорим. Пусть запишет и сохранит мой номер. И чтобы без меня никаких движений. Она учится, работает. Этот вопрос у нас пока открыт. Марина – необычная девочка и отдает себе отчет в своих психологических проблемах. У нее есть сложности и с самовыражением, и в отношениях с другими. Поэтому мы решили, что она после школы поступит на актерский факультет педуниверситета. Это не так обязывает, как в ГИК или театральный вуз. То есть не обязательно становиться актрисой, просто возможность использовать методики профессии для себя. Там, как мы прочитали, занятия проводят наряду с преподавателями профессиональные режиссеры, психологи, известные актеры. Помогают студентам открыть в себе собственные эмоции, понять их и, как говорится, поведать миру. У Маринки с этим большие сложности. Только мне и может что-то поведать. Я даже думаю, что Марина могла бы стать неплохой актрисой, если бы так напряженно не думала о самых болезненных для себя вещах. О том, что ее эмоции, ощущения и желания никому не интересны, кроме нее самой и меня. О том, что при ярком освещении и произнесении слов все это окажется даже не публичным провалом, а гораздо хуже. Выдаст жалкую серую суть бескрылого и бездарного человека. Бездарного во всем, даже в страдании. Это все ее слова. Я как раз знаю, насколько все иначе. Уверен, что все наоборот. Но переубедить не смог. И мы решили, что она оставит этот факультет и перейдет на филологический, чтобы научиться по-настоящему точно, убедительно и ярко выражать свои мысли и чувства. Поучилась и там полгода. И совсем впала в уныние. Возможно, ее надежды убивает сама необходимость что-то учить и демонстрировать для оценки, когда речь идет о самом главном и интимном процессе – разговоре с собой. Она поняла, что у нее нет проблем с выбором слов, что вопрос вообще не в том, что и как сказать, а совсем в другом. Важно, кому сказать и зачем. Марина, очень начитанный и много думающий человек, остро почувствовала, что ей не перед кем распинаться. Тоже ее слова. Что ей вовсе не хочется доверять другим людям все, что важно для нее. Даже в студенческом сочинении, за которое чужой и неинтересный ей преподаватель поставит оценку. А ведь это очень серьезный ход мыслей человека, который осознает свою глубину и пытается ее скрыть от огромного количества публики. Праздная толпа такое просто не поймет в лучшем случае, а в худшем причинит боль, затравит, отвергнет, произнес Сергей. Да, так все у нас и обстоит. И я чувствую свою ужасную вину в том, что на моих глазах в самом любимом и нежном существе зародилось и окрепло недоверие ко всем и всему свету. Оно и стало для девочки единственным убежищем и защитой. Короче, оставив университет, она просто дала объявление в интернете, что ищет работу секретаря. Не хотела быть на иждивении. Проработала 3 дня. До истории со мной. Сейчас дома. Одна. С котенком. «Что в нынешних условиях довольно опасно», — заключил Сергей. «Ты, кажется, говорил, что у нее есть парень. Он как? В смысле опоры?» «В этом смысле точно никак. Сомневаюсь, что Марина и с ним откровенна. Но объективно парень обаятельный, приятный, даже добрый. Котенка полузамёрзшего ей притащил. Теперь она с ним нянчится, и они вдвоем с Эдуардом его воспитывают. Кстати, он учится на сценарно-киноведческом факультете в ГИКа. Мать у него критик. Но это не повлияло на отторжение Марины от профессии». «Насчёт котенка мило», — одобрил Сергей. «Простая такая семейная идиллия. Так ты обязательно скажи ей, чтобы без меня ничего не решала. И главное, никуда не рыпалась. Намекни, что ей может повезти. Я исследователь глубоких душ. Иногда даже получается вытащить их из подземелья собственной глубины. Стряхнуть пыль. Стереть с глаз паутину и показать, в каком месте неба висит солнце. Оно же истина, конечно. И, кстати, мне тоже требуется секретарь». «Скромно и со вкусом», — улыбнулся Денис. «По поводу вакансии у тебя очень интересно, но все же немного опасно. Хотя Марине может очень понравиться. Прямо с утра ей и позвоню». Но утро уже наступило, как оказалось. Дениса изнурил сам факт переезда в незнакомое место. Утешил долгий разговор с новым другом, знающим ответы на все вопросы. Согрел коньяк после столь долгого воздержания полуживой жертвы, не понимающей, на каком она свете. И он впервые после нападения уснул легко и крепко, без таблеток и уколов. Он и во сне понимал, что доплыл, вернулся на этот берег живым. Проснулся от чувства голода и вспомнил, что в этом таинственном центре никто не будет пациентов и не кормит с ложечки. Он быстро поднялся, взял смартфон, увидел, что уже за полдень, и набрал номер Марины. Телефон не отвечал. Денис принимал душ, делал гимнастику и все время звонил дочери. Не отвечала. А потом вообще оказалась вне доступа. Денис предположил, что Марина поехала по магазинам. Теперь у нее столько забот и возни с котенком. Она что-то говорила о необходимости осмотра в ветклинике, прививок. Может, у ветеринара и отключила телефон. Или он просто разрядился. Денис нашел кнопку «Кухня». Заказ еды.